Народ долго вспоминал о нем с признательностью. Но в истории, естественно, он должен был остаться с другим именем. Его историками были, во-первых, датский архиепископ, гордый, упорный аристократ, ненавидевший христиана и рассказавший его историю согласно с своими видами, потом шведские историки, явно враждебные ему. Зато одного нельзя было истребить в Дании, это тех отличных школ, которые завел христиан в городах. Его другие меры в реформе и торговых планах не удались, но зато он сделал чрезвычайно много для народного образования. В 1532 году был взят пленником Христиан II. Через год умер его дядя, так вероломно с ним поступивший. Тогда, естественно, возник вопрос о том, кому быть королем. Духовенство требовало меньшего сына Фридриха Иоанна, 12 лет. На том основании, что он родился в Дании и говорил по-датски. Другая партия была на стороне Христиана, герцога Голштинского и Шлезвигского, старшего сына Фридриха, умного правителя, покровительствовавшего протестантам. Конечно, большинство на его стороне соблазнялось примером Швеции в конфискации духовных имений. Обе стороны были равносильны, положено было отсрочить решение до Иванова дня 1534 года. Но в это время представителем от Любека явился в Копенгаген бюргермейстер Георг Вулленвебер. Юрген Вулленвебер, вождь бюргерской партии в Любеке, в 1533 году был избран первым бургомистром города. Это был человек незнатного происхождения, не принадлежавший городским патрициям и возвысившийся вследствие больших талантов, значительного дара красноречия и любви к нему цехов. Друг его был Мейер, сначала просто кузнец, потом наемный солдат в имперской датской службе. Возвратясь на родину, он обратил на себя внимание одной богатой вдовы и занял важное торговое место. В руках этих двух людей в 1934 году соединялось управление всеми силами Любека и, следовательно, Ганзейского союза, ибо Любек стоял тогда во главе последнего. Им пришел в голову план смелый, план неосуществившийся, но тем не менее гениальный. Восстановить Ганзу с прежней силой и еще с большим значением на других новых основах. Ганзу, которой грозила тогда уже сильная опасность со стороны городов нидерландских, и для которой запирались уже рынки скандинавских государств. Вулленвебер с этими видами отправился прежде к Христиану Голштинскому, предложил ему содействие Любека в достижении престола, если только он обяжется дать Ганзе все привилегии и новые льготы. Христиан отказался. Тогда Вулленвебер явился на сейм в Данию. Он обещал пособие обеим сторонам, и духовенству, и дворянству, если в условиях при избрании нового короля помещены будут статьи, клонящиеся к выгодам Ганзы. Но и эта попытка не удалась. Тогда он обратился к жителям больших городов, и здесь его дело сначала увенчалось успехом. Это дело шло уже не об избрании короля, а об изменении целого политического порядка. Он предлагал возвратить Христиана II или в другом случае ввести устройство свободных городов, учредить федеративную республику в Дании, Швеции и Норвегии. Когда об этом узнали Ваза, датское дворянство и духовенство, они тотчас соединились. Теперь было уже не до споров о том, кому быть королем, общий выбор пал на Христиана. Борьба приняла страшный характер. Флотом Любекским начальствовал Марк Мейер, пехотой граф Христиан Ольденбургский. Здесь и далее рассказывается о событиях так называемой графской распри, 1534-1536 годы. Этот последний был достойный сподвижник Мейера и Вулленвебера, он носил графский титул, но у него, собственно, не было ни клочка земли. Он был ревностный протестант, отличный воин и гордился тем, что читал в подлиннике Гомера. Первые успехи их были значительны. Датский флот был разбит, шведские суда должны были скрыться в своей гавани, острова были заняты. Копенгаген добровольно отворил ворота. Но в это время начался раздор между христианом Ольденбургским и вождями Любека. Он хотел воспользоваться обстоятельствами для своих личных выгод и сам сесть на престол датский.